Глава 49. Ирия. Из машины я вылезаю. Смотрю на мужика так, что он как-то сам пятится на шаг назад. Улыбаюсь своей любимой улыбкой голодной акулы. Вот так-то лучше. Доминантка я или кто? Возможно, это риск и все такое, но наплевать. Даже от полиции сейчас толку никакого не будет. Они просто приедут позже, после того, как меня уже реально вытащат из машины. И довезут до ближайшего лесочка. К машине, перекрывшей мне дорогу, я иду невозмутимо, развернув плечи и выпрямив спину. У самой машины останавливаюсь, оборачиваюсь к мужику, который из противника вдруг превратился в провожатого. «Дверь!» — холодно роняю я, и он торопливо шагает вперед, чтобы открыть передо мной дверцу машины. Судя по его роже, до него запоздало доходит, что вообще-то я тут жертва, и не мне говорить с ним так, но поздно, да. Я сажусь в машину, неторопливо, так, чтобы не сбилась узкая юбка, причина моей невысокой маневренности. У меня под ней чулки, вообще-то, и сажать стрелы я не собираюсь, даже если это вдруг будут последние стрелы в моей жизни. И уж потом, только без лишней паники в движениях, поворачиваюсь к важному человеку, который, сука, сидит и не очень старательно давит довольную улыбку. «Зарецкий, какого хрена?» Не удерживаюсь я, очень жалея, что вот сейчас дать ему по морде я не имею никакого морального права. Прохор Зарецкий развалился на задних креслах вольготно, расслабленно и явно разгружая верхнюю часть спины, которой вчера досталось сильнее всего. На коленях у него картонная фигня, в которой торчат два стаканчика с кофе. «И тебе доброе утро, Ирина!» — фыркает он, а затем вытаскивает один из стаканчиков из подставки и протягивает мне. «С мышьяком?» — я подозрительно кашусь на картонную посудину у моего носа. «Или с кислотой?» «Ну, или какие там изощренные методы отравления есть?» «А пахнет из стаканчика только кофе, и ничем больше». «Со льдом», — мягко откликается Зарецкий. «Как ты любишь?» «В средние века давали приговоренным право на последнее желание. Мне дают право на последнюю чашку кофе?» «Милосердно». «Сигнализацию включи», лениво замечает Проша, пока я принюхиваюсь к кофе. «Угонят же тачку, не жалко? Или твой мажор тебе другую подарит?» «Антон», — спокойно поправляю я и делаю глоток кофе. «Ничего так, приличный. Имею уважение к моему сабу». «Я попробую». Зарецкий криво ухмыляется. «Но сигнализацию все-таки включи. Оставь себе хоть один сувенир от меня на память». Я пожимаю плечами, опускаю стекло и на несколько секунд высовываю из окна руку с брелком от сигнализации. «Ну, вот и ладненько». Проша коротко кивает, потом шлепает ладонью по спинке водительского кресла. «Трогай, Вить!» «Куда едем?» Интересуюсь я, укладывая папочку с документами на колени. «Сколько у меня вариантов? Лес, кладбище, мост. Недалеко, кстати, есть высокий. И плаваю я отвратительно. Так, кстати». «Куда ты скажешь, Ир?» — ухмыляется Зарецкий. «Заказывай, мы сегодня твое такси». «Я не вызывала», — скептически морщусь я. «Мы работаем на опережение потребностей клиента», — потешается Проша. Он смотрит на меня, будто взвешивая и анализируя, и это выражение на его лице не дает мне расслабиться, потому что я прекрасно знаю, что вот эта демонстративно-дружелюбная улыбка в любой момент может смениться убийственной миной. Врет он или нет? Реально отвезет меня куда надо? Или это все только игра, чтобы запудрить мне мозги? «Ничего не хочешь мне сказать?» Все с той же линцой тянет Проша, потягивая кофе уже из своего стаканчика. «Адрес доставки?» Я поднимаю бровь. «Проспект Свиридова, 82. И побыстрее, я не хочу опоздать из-за вас». Если он ждал извинений, то ему придется пережить без них. По крайней мере, до паяльника и ломания пальцев я извиняться отказываюсь. Зарецкий же щурится и все так же с любопытством таращится на меня, а потом только качает головой и улыбается, сбрасывая с лица это вот напрягавшее меня выражение демонстративной угрозы. «Знаешь, что меня в тебе восхищает, Ир?» Проша наконец-то соображает, что начинать разговор нужно именно ему, настоявшему на встрече. «Знаю», — я отвечаю ему холодной улыбкой, — «я всегда сверху, даже с тобой, дружок. Хотя я знаю, кто ты такой и что ты можешь со мной сделать. Это остается неозвученным». «О, да», — Зарецкий ухмыляется и уже второй раз хлопает по спинке водительского кресла. «Вить, адрес услышал?» «Да, Прохор Степанович», — услужливо откликается водитель. В это время на боковое сиденье падает тот мордоворот, что зажимал меня на парковке. Три мужика на одну меня. Красивенько. И нет-нет, никаких эротических подтекстов. Спасибо, я не сторонница таких экспериментов. «Ну и шевелись, Ирина не должна опоздать», — бросает Зарецкий и снова поворачивается ко мне. «Ты успокоилась?» «Возможно». Я скептически щурюсь. «Чего ты хотел, Прош?» «Ведь притащился же ко мне, наплевав на работу, на жену, и халдея своего ко мне подослал, чтобы припугнуть маленечко. До сих пор не поняла, было ли это всерьез или в шутку, но все-таки это не случайная встреча, организованная. И что же он хочет мне сказать? Дать фору для побега по старой дружбе? Кто параноик? Я. Правильно». «Вообще-то...» Зарецкий невесело вздыхает и впервые за время нашего с ним разговора прячет от меня глаза. «Я приехал попросить прощения». Раската грома над головой мне однозначно не хватает. Кофе я не подавилась только благодаря серьезному волевому усилию и твердому убеждению, что не стоит портить ни салон чужой тачки, ни дороженной шелковой блузки. «Серьезно? Вот это все и ради того, чтобы попросить прощения? Ты б еще сразу меня в лес велел отвезти и закопать по горлышко, а потом извинялся». «Ну, прости». Проша криво ухмыляется и разводит руками. «Ты меня тоже вчера развела, как сопляка. Мне хотелось вернуть тебе этот долг». «Ну, Прохор Степанович, злопамятный, однако, хрен. Ладно, я тогда тоже». «Ну, хорошо». Я выпрямляю спину еще сильнее, разворачиваюсь к нему всем корпусом, переплетая пальцы на коленях. «Давай, Зарецкий, я тебя внимательно слушаю». «Да-да, я из тех маленьких стервочек, которые еще любят заявить, что ты сказал, ты не мог бы сказать погромче, а то у меня что-то со слухом». «А что поделать? Обожаю, когда гордые по жизни мужики расстилаются передо мной ковриком, всячески». «Я прошу прощения». Зарецкий смотрит на меня из-под лобья. «Меня занесло. Ты довольна?» «Ну так». Извинения вышли на троечку. Но ладно, сойдут и такие. Я и на эти не рассчитывала. «А что с убытками Антона? Штрафы там, ущерб его сестры?» «Я покрою». Тоном «ну ты и зануда» сообщает мне Проша. «Отлично». «Так сильно крыло?» Тихо спрашиваю я, сглаживая острый угол разговора. «Я ведь его знаю. Я знаю его педантичную, помешанную на правилах натуру. Он ценил во мне именно то, что я никогда не нарушала его правил, но при этом никогда особо не церемонилась внутри очерченных границ. И действительно странно для меня было знать, что он вот так сорвался, чтобы вновь вернуть меня в свою жизнь». На лице у Зарецкого же проступает болезненное выражение. «Полтора месяца на голодном пайке», — аналогичным тоном откликается он. «Полтора, Ир! Я хотел свернуть твоему мажору шею, натурально. Когда я начал действовать, это была крайняя степень отчаяния. Я был готов на все, лишь бы вернуть наш с тобой контракт». «Ты мог найти другую», — напоминаю я. «Без лишних слов, в конце концов, тут у нас двое лишних ушей, которые хоть зарплату и получают, но вполне могут стать источниками компромата». «Мог, да». Зарецкий невесело вздыхает. «И потратить полгода на притирку, на объяснение, что мои правила не обсуждаются, и то, за что я плачу, мне нужно действительно часто и глубоко. Потратить полгода на новую бабу, без всяких гарантий на то, что она все-таки вникнет в мой ритм, когда совсем рядом была ты, которая давала мне почти все, что нужно». «Почти», — подчеркиваю я его же слова, и Проша кивает. «Почти, да». Повторяет он, и лицо его приобретает некоторую задумчивость. Он вспоминает вчерашний вечер, это невооруженным взглядом видно. Все-таки для него это должно было стать сильным впечатлением. «Как она?» — спрашиваю я, имея в виду, конечно, Злату. Когда мы вчера с Антоном уезжали, моя невольная ученица была не в форме, поддалась чувству вины, но это должен был сгладить прошлый опыт. В конце концов, он опытный сап с огромным стажем, и он знает, что не все этапы становления доминанткам даются легко. Особенно если у них в головах столько лишних установок, как у Златы Зарецкой. Но он умеет вдохновлять на дальнейшее следование этому пути. Отмалчивалась с утра. Тон Проши явственно теплеет. Но все неплохо. Я не тороплю ее. Знаешь, с ней, может, мне и не нужны будут сессии настолько часто. А если и надо, то я готов потерпеть. Она того стоит. Почему-то я так и думала. Я улыбаюсь. Люблю оказываться правой. Я смотрю на дорогу, Зарецкий смотрит на меня и явно хочет что-то сказать. «Ну а что? Спасибо тут точно будет не лишним. Ты обучишь ее?» «Этого вопроса я не ожидала. Ну, или ожидала, но не сейчас. Это твоя просьба?» «Очень важный уточняющий вопрос. Или ее? Ты же понимаешь, что я не стану навязывать ей свою помощь. Это ее просьба». Абсолютно спокойно откликается Зарецкий. «Да, я понимаю. Но это то, чего хочет и она. Более того, она очень просила меня добиться от тебя согласия». «Забавно. Я не планировала, что Злата так отнесется к проведенному мастер-классу. Думала, что именно я – последняя госпожа, с которой Зарецкая решится консультироваться. Если, конечно, решится следовать этому пути и далее. Ир, я понимаю, что это слишком большая просьба». Впервые за время нашего с ним разговора Прохор Зарецкий касается моего локтя, привлекая мое внимание. «Знаю, что я перед тобой виноват, и ты можешь отказаться, но если ты согласишься, я буду тебе должен». «И это же ужасно выгодно, иметь в должниках депутата, да?» «Хотя тут, ясное дело, вопрос выгоды не основной». «Ты услышишь мой отказ?» Иронично уточняю я, откидываясь на спинку сиденья. «Правда услышишь? Не как в прошлый раз. Он смотрит на меня тяжело, не мигая, как недовольный заспанный сыч. Услышит. Не хочет слышать, но услышит. Сейчас это очевидно. Вообще-то я не обучаю. Вообще никого. Мне обычно лень, но вот как-то так вышло, что со Златой я уже мастер-класс провела. Устала при этом жутко, на Антона не хватило сил, но прошедшим вечером я была более чем довольна. Я не сделаю из нее себя, предупреждаю я. Я раскрою только то, что в ней уже есть, и то, на что она сама готова пойти. У нее будет ее собственный стиль. Это самое лучшее, что ты можешь сделать». На Прошином лице проступает удовлетворение. «Хорошо. Если бы он настаивал, чтобы я сделала из Златы свою копию, я бы не согласилась. Эта игра не в те ворота. Он не должен нас сравнивать. И не должно быть того, кто для него был бы оригиналом. Копии всегда проигрывают. Я не желаю Злате вот этого». «Ну что ж, хорошо. Я ее обучу, если она сама хочет». Я киваю. «Можешь считать, что мы договорились. Это то решение проблемы, что устроит всех».